В этом самом месте должен был состояться душещипательный разговор Ромео и Джульетта, Монтеки и Капулетти в космическом исполнении. И у меня было что сказать, да и у нее, я уверен. Но вместо этого получилось коротко и зло. «Я хотела стать твоей женой, Андрей, а теперь я должна тебя убить». «И я хотел стать волшебником, и не стал. А ну-ка, быстро врубай катапульту!» Абзу пошел на вираж. Дюрандаль ястребом упал вниз. «Должна меня убить, должна она. Я тебе покажу домострой, козище клонское». У меня было преимущество в полсекунды, и я его использовал на все 100 или даже 200. Посадить мерзавку, пусть ранить, но не убивать, билась в моем мозгу. Она в меня выстрелила из твердотельной пушки и даже умудрилась зацепить. Парсер пожаловался на повреждение носового обтекателя. Но это ничего, нам теперь в космос не надо. Мой маневр был неудержим. Фора в скорости, благодаря отвесному пикированию, была приличной. Я вырулил в заднюю полусферу виражащего Абзу и взял превышение. Лазеры спицами вонзились в двигательную гондолу над правым соплом. Взрыв испаряющейся материи расшвырял обломки двигателя. Абзу моментально просел и лег в крутой вираж. Двигатель на левом крыле продолжал работать. Рожь не успела компенсировать плоское вращение воздушными рулями, правобортовыми дюзами и резким снижением тяги на уцелевшей гондоле. Машина перешла в пологое пикирование на смешной высоте в 400 метров над землей, что и требовалось. Очередь из ириса по крылу. Двигательные гондолы на Абзу в плоскостях, если вы не помните. Лазеры перезакачались, но нельзя, слишком опасно. 40 снарядов, чтобы с запасом. Я попал. И, кажется, все-таки переборщил. Да, пламя в единственном сопле пошло на нет. Зато плоскость украсилась зеленым языком огня. Неужели сейчас рванет? Нельзя, нельзя. И ваш покорный слуга, как последний недоумок, а может быть и гений... Короче говоря, я обрушил тяжеленный дюрандаль на истребитель Рошни. Днище, скрежетнув, сокрушило вертикальное оперение, которое, в свою очередь, распороло мою родную обшивку. Плавно рукоять от себя к земле, к песку, к мягким барханам и позициям какой-то нашей пехоты. Слава богу, не на головы парням, а позади линии фронта. Абзу рухнул в песок качественно всем днищем и запрыгал, расплескивая почву вокруг себя. Крыло, то самое, охваченное пожаром, отвалилось. И только тогда, выдержав благородную паузу, двигатель соизволил взорваться. Взрыв был силен. Так силен, что осколки настигли огрызок машины. Я это видел, когда дюрандаль проносился над местом крушения. И тут парсер сообщил, что флугер серьезно поврежден. Высота ниже безопасной нормы при нынешнем состоянии систем. И он сейчас товарища пилота катапультирует. «Куда, дура?» — успел заорать я. «Назад!» Но понял вдруг, что назада не будет. Фонарь кабины отстрелился, мягкий удар под задницу, и над головой с хлопком вырос бело-синий-красный купол. И вот мы, я, кресло и парашют, падаем на землю. 11-я штурмовая бригада шла хорошо. Настолько хорошо, что сражение за Кирсасп застигло ее в самом предполе. Нарвались на укрепленную позицию клонской пехоты. С наскока траншеи и доты взять не удалось, а все из-за батареи станковых плазмометов. Но подошел танковый батальон прорыва. Тяжелые Т-12 не церемонились, забросали окопы из подвесных минометов и тяжело поползли вперед. Пехота не могла остановить лавину бронированных монстров, не выдержала и стала отступать. А когда в прорыв вошли штурмовики, побежала. На этом бой закончился. Танковые колонны и подоспевшие БТРы мобильной пехоты рванули вперед, развивая успех. 11-й штурмовой спустили из штаба приказ удерживать позицию. Учитывая обстановку, участие бригады в сражении, да и во всей войне, можно было считать окончен. «Ну и славно», — решил Салман Дель Пина, он же майор Эстебан. Его скафандр был знатно измят осколками от недавнего взрыва, а бронесегмент левого бедра пошел волдырями. Клонские плазмометчики не добрали буквально метр, нацеливая свой агрегат. Станковый метатель плазмы работал в режиме широкополосного поражения, и 5 человек в шеренге превратились в пыль. А Салман выжил, успев откатиться в сторону за миг до выстрела, и теперь вовсе не горел желанием повторять подобные фокусы. Он прогуливался вдоль захваченных окопов и порыкивал в рацию, чтобы подбодрить парней, как-то лениво сортировавших трофеи. «Глюм ты, болван! Что ты творишь?» Салман остановился над бойцом, возившимся с режимной винтовкой G3. «Меняю ствол, господин майор», — ответил тот, обратив забрало к командиру. «Это я и сам вижу. Зачем? Кстати, быстренько встань и отдай честь командиру. Вот. Теперь докладывай». Болван Клюмпы за каким-то бесом разобрал оружие. Снял длинный ствол с модулем рельсового доразгона пули, а теперь старательно водружал на его место сменный укороченный ствол без гаусс-рельсы. «Ну, перевожу винтовку в режим карабина». «Хорошо, но зачем?» «На случай штурма здания», — не растерялся Клюмпе. Салман вздохнул. «Все-таки бой вреден для соображалки. Здорово глушит». Он обвел рукой кусок горизонта в добрых 200 градусов, где не было абсолютно ничего, кроме бархана. «Ты, Клюмпе, где здание увидел? Не поделишься?» «Ну, я на случай экстренной переброски». «Вот черт! Экстренной, ну ты скажи! А чего тогда прицельный комплекс не светил? У тебя для таких дел имеется штатный коллиматор». «Ну, я после поменял бы. Ведь зданий-то нет». Уверенности в голосе поубавилось. «А ты не в курсе, что запрещено менять ствол, не сняв прицел, а?» «И это верное замечание. Сколько раз в истории у разных долбодятлов срывался ствольный модуль, чтобы угодить прямиком в линзу прицела? Много, очень много раз. Линза, конечно, прикрыта выступом, да и сама выполнена из прочнейшего стекла. Но все же прицельный комплекс стоит сумасшедших денег и сделан вовсе не для того, чтобы им так рисковать. В курсе? А ну-ка, покажи-ка мне свой коллиматор. Или ты его пролюбил?» «Ну, слава богу, не пролюбил. Тогда быстро верни на место длинный ствол и бегом помогать. Ты смотри, сколько трупов и сколько оружия валяется. Мы тут до вечера проволандаемся». В это время над позицией приключился отчаянный воздушный бой. Начался он в занебесной высоте, только огоньки посверкивали. Но постепенно сражение захлопнуло крышку над окопами. И вот тогда все без исключения принялись усердно болеть, кто кого. Потому что если клоны, тогда здесь на земле сделается ох, как горячо. В воздухе носилось почти сотни Абзу и Вареган. Четверти этого количества хватит, чтобы выжечь пехоту насухо. Словом, народ попрыгал в окопы, выставил ПЗРК и начал болеть. Салман сидел у дота, разрушенного прямым попаданием, возле комрота Ахилла Марии де Вилья Майора и его заместителя, не менее аристократичного Проспира Альба де Толедо. «Ну как, страшно, господа эрмандадовцы?» Ахилл Мария только хмыкнул. «Очень», — честно признался Проспера. «Вот и мне не по себе. Что-то наших маловато». «Хреново, что такая свалка», — сказал Ахилл Мария, рассматривая пылающие небеса. «Или, может, приказать, пусть из ПЗРК помогут?» «Я тебе прикажу. С ума сошел? Во-первых, свалка, в кого еще попадешь? Во-вторых, не стоит обращать на себя излишнее внимание. Клоны, они мстительные». «Да нет, не маловато», — Проспера указал рукой. «Это определенно наши, только не могу понять, что за флугеры. Я таких не видел. Вон сбоку наваливаются». «Салман, ты не знаешь, что это за машины?» «Первый раз вижу». «А это, господа, не что иное, как новейший истребитель Рок-17 «Орлан». Все обернулись». В развороченную траншею спрыгнул человек в легком бронекомбинезоне с красным крестом на рукаве. «О, док пожаловал!» «Здорово, док!» Пина протянул ладонь для рукопожатия. «Ты чего не с ранеными?» «Откуда ты знаешь про флугер?» — одновременно поинтересовался Ахилл Мария. «Раненые обслужены, нечего мне там делать. А Орлан мой любознательный друг. Я легко отличаю по икс-образному расположению плоскостей и дополнительному оперению под обтекателем. Ни с чем не спутаешь. Источник информации самый незатейливый. Газета «Небесная гвардия». Фото новой машины во всех номерах. Полезно иногда интересоваться прессой. Вот дает медицина. Салман покачал головой в шлеме. Ты лучше скажи, за каким тебя сюда принесло. Сидел бы себе в медбатерее. Клоны его бомбить не станут, красный крест на крыше. А нас, если что, очень даже станут. Салман, словно ты не знаешь, как бывает обозлен человек в минуту поражения. Не уверен, что Красный Крест является сейчас достаточной гарантией. А здесь относительно безопасно. Кто станет стрелять по воронке? Так что я пожаловал из эгоистических соображений. Соображаешь, — похвалил майор. Я же военный медик, разбираюсь как-никак, без ложной скромности. Но, господа, вы посмотрите, что делает этот ненормальный. Охренеть! — выдохнул обычно корректный Проспера, и все уставились в небо. «Он собирается посадить Абзу? Посадить?» — воскликнул пораженный Ахилл Мария через полминуты. «Зачем?» «В плен, что ли, его собрался?» — начал фразу Салман и вдруг завопил. «Ложись!» Два флугера рухнули в песок прямо перед окопом. Громыхнул взрыв, разлетелись осколки, и бойцы наконец осмелились высунуться. От кресла с парашютом неуклюже бежал пилот. Его тяжелый скафандр увязал по колено, но он все равно бежал, стремясь к изуродованному Абзу. «Надо помочь!» Салман решительно выскочил из окопа, подхватив автомат. «Люблю ненормальных». «Да-да, подобное упрямство заслуживает поощрения». Доктор Фарагут выкарабкался вслед. Так вчетвером они добежали до Абзу, с недоумением и некоторой опаской, поглядывая на пилота, который уже стоял на обрубке крыла и лупил по остеклению кабины табельным пистолетом. Дороги судьбы, Салман, низводят бесконечную вселенную до постыдной анизотропности. Доктор Фарагут, как всегда, выразился велеречиво и не вполне понятно. «Не понял». «А вот я, кажется, понял». Салмана настиг Ахилл Мария, стартовавший из окопа с опозданием. «Ну так объясни». «А нечего объяснять. Посмотри на дюрандаль молодого человека», — сказал док, указывая пальцем на флугер, рухнувший неподалеку. Салман обернулся, дал максимальное приближение на забрало. Скинул автомат и посмотрел еще раз для надежности через прицел. На уцелевшем киле дюранделя была нарисована... «Черт бы меня подрал! Комета! Это что же получается, Румянцев?» «Именно», — подтвердил доктор. Молодой человек, вам помочь?» «Если вас не затруднит», — ответил я, оставив попытки сокрушить бронестекло рукояткой пистолета. Едва в шлеме зазвучал незнакомый, или точнее знакомый, но прочно позабытый голос. В ложементе лежала Рушни. Ей досталось осколками, но она была жива. Совершенно точно жива. Хотя в скафандре чернели отверстия в очень нехороших местах, но основную ярость близкого взрыва поглотил бронированный кокпит. Я не соображал, что делаю. Пистолет не лучший ключ для кабины, а вернее бесполезный. Но я все молотил и молотил, надеясь разбить бронепластиковый пакет, как обычное стекло. Пока не прозвучал в динамиках тот самый нежданный вопрос. Я обернулся. Четверо. Один в легкой броне с шевронами доктора. Очень кстати. Еще трое в тяжелых экзоскелетах Евроштурм. Впереди всех стоял огромный, просто сказочный здоровяк с погоном майора на грудном сегменте. Судя по отметинам на броне, всем досталось, особенно майору. Неудивительно. Они, как и я, были только-только из боя. «Вы, простите, намерены выковырнуть пилота?» — спросил доктор. «Но где же я слышал этот голос?» «Именно так!» И тут в рации возник второй голос, который я немедля узнал и чуть не свалился с крыла. «Ну и дурак же ты, Румянцев! Сейчас я твоего клона извлеку! Пошел вон с развалины!» «Да не пялься ты так! Я это, я, Салман!» «Слушай, док, ты прав, это и в самом деле Румянцев. Только он умеет вот так замирать, будто сейчас штаны наложит». «Планка с фамилией на груди тоже веская улика», — хмыкнул доктор. «Ахилл, помоги ему слезть, а! Ишь закаменел! Проспера, доставай режущий заряд, сейчас я это стеклышко расковыряю». «Румянцев, а зачем тебе этот клон? Сейчас подвалит техника, вырежут его. Что за паника?» «Салман, я не верю, что это ты, док Скальпель. Ведь это ты, док!» Я и вправду не верил, но продолжал мямлить, стоя на остатках плоскости. «Черт! Звучит по-идиотски, но там, внутри, моя невеста. Она ранена, и техников может не дождаться». «Так, так, чего вы встали, раз там человек умирает?» «Да, Румянцев, да, это тоже я, Ахилл Мария де Вильямайор. Слезай давай с флугера». Это были они, мои враги, которых я сам своими руками впустил в продолжение моей личной истории. Я и никто другой позволил Салману Дельпино убежать с копией Шварцвальда и унести на плечи раненого дока Фарагута. Я вручил повестку о мобилизации Ахиллу Марии. Я по собственной инициативе участвовал в эвакуации станции Тьерра-Фуэго перед взрывом, когда в систему Цандер нагрянули корабли Конкордии. Эти люди делали ужасные вещи, и вот теперь от них зависела жизнь моей любви, которая умирала сейчас за неприступными гранями бронеколпака. Салман взорвал остекление шнуровой взрывчаткой. Мы впятером своротили проклятый колпак, чему особенно способствовала мощная механизация евроштурмов. Салман вынес беспамятную Рошни к медицинскому БТРу, а доктор Скальпель сделал ей операцию. В страшном сне я не мог представить, что эти руки коснутся ее тела. Но факт упрям. Доктор Скальпель спас ей жизнь. Осколок пробил легкое. Просто чудо, что она выжила. Чудо, что поблизости оказались враги, которым ничего не нужно объяснять. Пока я утрясал подробности моей биографии, в те самые минуты решалась судьба войны, а может и всех людей великой расы. Мы же пребывали в счастливом неведении. Лично я психовал и нарезал круги вокруг медицинской машины, ожидая, что скажет доктор. А в это время... В это время на орбите вновь появился флот Великой Конкордии. Подставные манихейские фрегаты и торпедоносцы отстрелялись сотни термоядерных ракет. Они буравили воздух, направляясь к захваченной нами крепости Кирсас. По ВКС сыграли ядерную тревогу. Корабли готовились дать ответный залп все теми же термоядерными боеприпасами. Положив конец Аддис-Абебским соглашениям, конец самому понятию цивилизованной войны, открывая двери неотвратимому ядерному всесожжению. Но именно тогда излучатели дистанционной трансмутации Негреда, который доставил на орбиту Паркиды многомудрый главком Пантелеев под видом универсальной базы снабжения из состыкованных крепостей Кронштадт, раскрыли над нами защитный зонд, и глионное поле обратило петербургские боеголовки в безобидный свинец. Манихейский вариант, последняя ставка конкордианского генштаба, провалился. Через час, когда доктор вылез из БТРа с долгожданными словами «Жизнь вашей невесты вне опасности», на борт линкора «Сталинград» пришло уведомление о том, что ВКС «Конкордии» готовы выполнять выдвинутые нами ультимативные предложения о предварительном прекращении огня. Адмирал Шахрави спустил флаг и передал пихлеванский палаш в руки адмирала Пантелеева. Война закончилась. Рожь не выжила. А я был счастлив, не зная, что термоядерный молот только что миновал наши хрупкие головы.